01.18. Пиршество почти началось. Добыча была нанизана на установленный над костром вертел, и тощий беспрестанно чмокал своими толстыми слюнявыми губами. Он уже срезал ножом скальп и отложил в сторону печени почки, тогда как его напарник нарезал и обстругал несколько молодых тонких березовых веток и сейчас старательно заострял их концы. Они вдвоем насадили тело на вертел, связали его руки и ноги и установили над огнем. Исходивший от костра аппетитный аромат вызвал на их лицах довольные улыбки. Они прислушивались к тому, как потрескивали и лопались кости, шипел жир и ждали. Дети умело сложили костер и сейчас, явно довольные собой, стояли рядом с ними, наблюдая за тем, как девочка постарше вращает вертел. Находившийся в ее чреве плод неожиданно шевельнулся, однако она не обратила на это никакого внимания. Стоявшие у нее за спиной маленький мальчик и девочка макали пальцы в корыто и слизывали капающую с них прохладную кровь. Мясо медленно и ровно прожаривалось, когда они услышали донесшиеся со стороны дома пронзительные вопли. Они подняли взгляды и увидели, что свет в окнах погас, а стоявший перед входной дверью рослый мужчина выхватил из-за пояса ножи и побежал куда-то за дом. Крики между тем продолжались, хотя слышавшие их дети не испытывали ни страха, ни сколь-нибудь заметной озабоченности, разве что любопытство. Именно они первыми подбежали от костра к дому. Мужчина в красной рубахе приказал им остановиться, и они безропотно подчинились. Вперед затрусил тощий, а сам он сунул за пояс тесак и последовал за братом. Первым делом Красный стал всматриваться в пространство перед входной дверью и под окнами, ожидая заметить там признаки какого-то движения, но так ничего и не увидел. Тогда он побежал к боковой стороне дома. Повернув за угол, он увидел двух подростков, которые стояли на коленях и закрывали лица ладонями. Женщины все так же беспрерывно вопили. Младшая из них, та, которую ему особенно нравилось трахать, рвала у себя на груди рубаху, показавшуюся ему мокрой и странно блестящей. Когда она обнажила груди, он увидел, что они чем-то обожжены. Красный ничего не понимал. То же самое можно было сказать и про остальных мужчин, которые безмолвно взирали на него в ожидании ответа. Он лишь пожал плечами. Красный увидел, что окно спальни по-прежнему заколочено. «Значит, наружу они не выбирались», — подумал он. «Внутри сидят. Но если они не пытались прорваться, то что же тогда случилось? Двое детей, которые, судя по всему, не пострадали, указывали пальцами куда-то наверх». Мужчина повернулся и посмотрел на распахнутое чердачное окно. Потом опустил взгляд и заметил лежащую на земле рядом с одной из женщин кастрюлю. Потрогав ее, он обнаружил, что она все еще теплая. Поднес палец ко рту, лизнул жир. Он улыбнулся. «Ну что ж, значит, те, что сидят в доме, отнюдь не дураки». Охота становилась еще более интересной. Ник видел, как двое мужчин скрылись за углом дома, и в тот же момент сверху по лестнице кубарем скатился Дэн. Через какую-то долю секунды Марджи сунула ему в руку полотенце, за которым последовала рукоять одной из кастрюль с кипятком. А в горле Ника першило и щипало. «Они все еще там», — сказал он. «Дети». Стоявший рядом с ним Дэн явно колебался. «Значит, все провалилось?» — спросил Ник. «Это все, что у нас было», — сказал Дэн. «Хрен с ним, пошли!» Ник взглянул на Марджи. Та тоже проявляла нерешительность. «Я сказал, пошли!» — прошипел Дэн. Ник отодвинул задвижку на входной двери. Пульс и потоотделение нарастали с такой быстротой, что это даже начало его пугать. Между тем кожа его оставалась прохладной, а все внутренние органы словно напряглись и чуточку надулись. Он распахнул дверь. Стоявший у него за спиной Дэн выхватил из огня раскаленную кочергу и подтащил за руку Лауру. Стал толкать ее перед собой. «Быстрее!» — сказал он остальным, и через мгновение все четверо как-то разом оказались за дверью. Машины находились примерно в 20 футах от дома и стояли рядом, почти соприкасаясь баками. Та, что принадлежала Карли, чуть подальше, а старенький додж Ника ближе к крыльцу. И все же расстояние, отделявшее от них четверку, казалось до странного неопределенным, расплывчатым. В отдалении горел костер, до него было не менее нескольких десятков метров, хотя им показалось, что пламя полыхает где-то почти рядом. Машины напротив стояли чуть ли не под носом, оказались какими-то далекими. Ник увидел, как мимо него проскользнула Марджи, тут же открывшая заднюю дверцу Пинта и проскользнувшая в салон машины. К этому моменту он и сам оказался у багажника доджа. Ключ тут же вонзился в замок, а кастрюля с кипятком опустилась на крыло. Багажник он открыл легко и быстро. Теперь все его чувства были предельно обострены, и он явственно ощущал доносившиеся со стороны костра запахи жареного. Ник также слышал крики бежавших к нему детей, столь же явственно различал протестующие стоны Лауры, которую Дэн толкал и тянул в сторону машины. Тут же послышались характерные щелчки. Это Марджи пальцами утопила фиксаторы замков в задних дверцах машины. Дэн негромко матерился. В следующее мгновение синяя сумка оказалась расстегнута, и револьвер очутился у него в руке. Он откинул барабан. Пусто. Он принялся одной рукой открывать коробку с патронами. Та неожиданно выскользнула из ладони и упала на дно багажника. Свет внутри не горел. «Боже ты мой!» – подумал Ник, шаря рукой в темноте и тут же чувствуя, как его охватывает приступ паники. Край коробки с патронами оказался надорван, и они успели рассыпаться чуть ли не по всему багажнику. У Ника аж все внутренности перевернулись. Сунув револьвер за пояс, он принялся обеими руками собирать патроны. Снова послышались ругательства Дэна, которому, наконец, удалось затолкать Лауру в салон машины и захлопнуть дверцу. Пальцы Ника сомкнулись на небольшой кучке патронов. Послышался характерный щелчок. Это Дэн повернул ключ в замке зажигания. И Ник тут же понял, причем не столько умом, сколько неким внутренним чувством, что эти дьяволы каким-то образом повредили провода. Понял он это даже раньше Дэна, прислушавшись к голосу жуткой интуиции, которая исходила отнюдь не из досконального знания машин, а просто из осознания собственной судьбы, когда она воочию предстала перед ним. Но сколь же стремительно к нему пришло понимание того, что именно нужно делать в настоящий момент. Он принялся заряжать револьвер. К тому моменту, когда стая детей напала на него, 5 патронов уже заняли свое место в ячейках барабана. Первый показался ему тенью, промелькнувшись справа, над крылом Пинта. Ник потянулся к кастрюле и одним резким движением плеснул ее содержимое в лицо мальчишки. Вода залила ему лицо, плечи, тот с криком рухнул на землю, а рядом упал выпавший из руки нож. Однако уже через какое-то мгновение между Ником и домом оказались еще 2 детей, которые отрезали ему путь к отступлению, а следом за ними третья, девочка. Ник вскинул револьвер. Нажав на спусковой крючок, он увидел, как грудь первого мальчишки окрасилась черным, и все его тело, отброшенное силой выстрела, шмякнулось об стену дома. По ушам задано оглушительный, невероятной мощи болезненный удар, и он вспомнил слова Джима насчет предохранительных пробок. В очередной раз, нажав на спусковой крючок, он попал в пустую ячейку барабана. Позади послышался звук захлопнувшегося багажника. Ник обернулся и не столько увидел, сколько почувствовал очередного мальца, который из-за машины кинулся на него с ножом, нацеленным явно в шею. Лезвие просвистело в нескольких дюймах от его уха. Ник снова поднял револьвер, однако прежде чем успел выстрелить, мальчишка как-то хрипло вскрикнул и повалился на землю, ухватившись за заднюю часть шеи. Ник тут же увидел возникшую на его месте фигуру Дэна с зажатой в руке дымящейся кочергой и почувствовал характерный запах паленого мяса и волос. И в тот же самый момент ощутил, как ему в бедро с силой вонзилось лезвие ножа. Ник закричал. Стремительно обернувшись, он оказался лицом к лицу с маленькой девочкой, по-прежнему цеплявшейся за нож. Тот был явно велик для ее рук, однако она с прежней яростью вгоняла и проворачивала его в ране. И при этом ни на мгновение не переставала ухмыляться со злобным, неистовым, нечеловеческим восторгом во взгляде. Через секунду рядом с ним оказался еще один ребенок, мальчик, и тоже с ножом. Револьвер выстрелил, и на месте головы девочки вдруг оказалась пустота, тогда как самого его захлестнул поток крови, мозгов и осколков костей. И в тот же миг лезвие ножа мальчишки стало стремительно опускаться ему на грудь.